читая безуспешно ритмы слог, понимая, где финал и где пролог, обнимая вечность, словно женщину. Возвращаешься, как бы не уходил. Был не милости и вдруг стал сразу мил. Над чем смеяться и не плакать, да? Кому нужна эта билиберда? Скучно, больно, не смешно. Получается не то, что быть должно. Зеркало кривое получается. Вот такая жизнь не в жизнь случается.